Глава третья. «Сергей, ты горишь. Уповай, человече, теперь на надежность строп». Владимир Высоцкий. Проснулся Леха от сырого холода, проникшего, казалось, в каждую клеточку замерзшего тела. Видимое в разрывах ветвей небо уже начало светлеть. Между стволами деревьев висел густой предутренний туман, напрочь скрывавший даже самые высокие кусты. Неглубокий овражек, по дну которого катил в воду ручей, тоже скрылся в плотном молочно-сером мареве. Сколько сейчас времени, парень не знал. Наручные часы, хоть и исправно отсчитывали минуты, оставались настроенными на время его мира, показывая 2 часа пополудни. Не часы, одним словом, а таймер какой-то. Степанов с кряхтением поднялся на ноги и проделал укороченный гимнастический комплекс, разогревая мышцы и разгоняя по жилам застоявшуюся за холодную ночевку кровь. Немного полегчало, сковывающая мышцы вялость отступила, и парень решил завершить зарядку водными процедурами. Поколебавшись, он стянул пропотевшую тельняшку и расшнуровал ботинки. С удовольствием поплескавшись в ручье, сегодня вода казалась уж совсем ледяной, но это только бодрило, Лёха простернул носки, намотал на ноги портянки и обулся. Вроде неплохо, жмет немного, но это с непривычки, расходится. Ноги нужно беречь, это азы для туриста-любителя и для профессионального геолога или разведчика-диверсанта. Потому топать в пропотевших носках несколько дней подряд неправильно. Без нормальных носок или портянок даже самая расхоженная обувь начнет рано или поздно натирать, и все. Отбегался. С растертыми в кровь ногами ты не ходок. Натянув на просохший торс тельник, Леха ощутил себя практически в норме. Добив вчерашнюю банку тушняка, тщательно отмыл жестянку в ручейке и решил вскипятить воду. Уж больно хотелось порадовать желудок чем-нибудь горяченьким, пусть даже и пустым кипятком. Припомнив армейскую науку, настрогал сосновых щепок и развел крохотный бездымный костерок, незаметный даже с нескольких метров. Вода закипела быстро, и Степанов с удовольствием запил ранний завтрак горячей водой, все еще пахнущей жиром. Все, вот теперь он точно ожил, можно топать дальше. Замаскировав ямку с пригоревшими углями, он запихнул в сидр закопченную жестянку. Пригодится еще. Все равно ни котелка, ни кружки в наличии нет. Сменил воду во фляге и прицепил ее вместе с кобурой на пояс. Портупею убрал в вещмешок, жалко выбрасывать. Туда же отправился и геологический молоток, дальше таскать который на ремне смысла не было, в качестве оружия ближнего боя и ножа хватит. Несколько секунд размышлял, что делать с мобильным, экран которого все так же высвечивал безрадостное «поиск сети». Выключить ради экономии батареи и запихнуть подальше в сидр или оставить в кармане? Тоже, разумеется, выключенным. Неожиданно в голову пришла интересная мысль. В качестве средства связи телефон в ближайшие 50 с лишним лет абсолютно бесполезен. Но ведь камеру с фотоаппаратом-то никто не отменял. Если по пути встретится что-нибудь заслуживающее внимания, например, скопление немецкой техники, можно и сфотографировать. Или даже на видео снять. Вдруг пригодится, допустим, в качестве разведданных. Главное, не забывать после съемки мобильник выключать и следить, чтобы батарея не разрядилась, поскольку с зарядкой дело обстоит так же, как и с сотовой сетью, то есть никак. Решено, отключаем и носим при себе. О, кстати, нужно включить режим полета, тогда телефон не станет садить батарею, разыскивая ближайшую соту. Внеся необходимые изменения в настройки, Леха отключил мобильник и запихнул его в карман. Вот, собственно, и все сборы. Как любила говорить покойная бабушка, нищему собраться только подпоясаться. Проверив оружие, Леха переправил в карман одну из гранат, автоматически оглядел место ночевки на предмет забытых вещей и демаскирующих следов и двинулся в направлении куда-то на восток. А за сегодня он, кровь из носу, должен постараться максимально приблизиться к линии фронта, иначе просто нечего будет жрать. Первый час пути прошел быстро. Отдохнувший за ночь парень двигался без остановок и с приличной для леса скоростью, благо туман уже истаял. О том, что идет война, напоминала лишь оживившаяся с рассветом орудийная канонада, глухо ракочущая впереди. Судя по тому, что винтовочно-пулеметной стрельбы слышно не было, Степанов решил, что до фронта никак не меньше 10 километров. Скорее всего, больше. Зато пушки лупили с завидным постоянством. Практически каждую секунду на востоке приглушенно бумкал очередной взрыв. А затем над головой раздался мерный гул множества авиационных моторов. Леха дернулся было, собираясь отыскать укрытие, однако тут же понял, что самолеты летят слишком высоко, чтобы представлять опасность. Да и вообще, не лес же они собрались бомбить. Все их цели там, далеко впереди, где канонада. Или еще дальше, если они идут на бомбардировку тыловой инфраструктуры наших войск или мирных городов. Выбравшись на небольшую поляну под открытым небом, десантник поднял голову, рассматривая идущие десятками двухмоторные бомбардировщики, выше которых мельтешили истребители воздушного прикрытия. Скрипнув зубами, Алексей проводил немецкие самолеты ненавидящим взглядом. Летают, суть, как у себя дома. Слону вообще ничего не боятся. Ну и где же, интересно, наши прославленные ястребки? Как их там, сталинские соколы, что ли? Неужели на самом деле, как писали историки, почти все сгорели на аэродромах в первые сутки войны? А большую часть тех, кто все же успел взлететь, сбили уже в воздухе. Словно отозвавшись на его мысленный призыв, к немецким порядкам рванулись пронзительно звеня работающими на высоких оборотах моторами три тройки небольших широколобых самолетиков. Прищурившись, парень разглядел на нижних поверхностях несущих плоскостей крохотные алые звездочки и злорадно ухмыльнулся. Ну, сейчас наш фриц прищучит. Поначалу все так и шло. «Ишачки», — вспомнил Леха, ласковое прозвище этих истребителей, разделились и тремя звеньями атаковали крайние в строю бомбардировщики. В авиации Леха особенно силен не был, за исключением разве что военно-транспортных Ил-76, с которых их вместе с техникой сбрасывали во время тренировок. Но примерно помнил, что в начале войны наши летали звеньями по три машины, ведущий и двое ведомых. А немцы, кажись, работали исключительно в паре. Первый бомбер сбили почти сразу. Самолет густо задымил правым двигателем, неуверенно рыскнул из стороны в сторону и клюнул носом, устремляясь к земле. Несколько мгновений, и его закрутило вокруг оси, охваченное пламенем крыло отломилось, и бомбовоз почти вертикально рухнул вниз, оставляя за собой жирный черный шлейф. Несмотря на приличное расстояние, Степанов ощутил, как тяжело вздрогнула под ногами земля, отзываясь на одновременную детонацию 2 тонн бомб. Спустя несколько секунд пришел и приглушенный лесом гул мощного взрыва. «Нехило рвануло», — отстраненно подумал парень, продолжая с замиранием сердца наблюдать за разворачивающимися в небе событиями. «Как бы лес не загорелся, лето на дворе, самая сушь. Только этого мне для полного счастья не хватало. От лесного пожара хрен убежишь, этот любой турист знает». Но вот дальше события пошли совсем не так, как он ожидал. Советским пилотам удалось обстрелять еще один бомбовоз. Однако падать он от чего-то не стал, развернулся по широкой дуге и потянул в обратном направлении, дымя поврежденным двигателем. Зато загорелся один из И-16, на котором сосредоточили огонь стрелки бортовых пулеметных установок сразу нескольких бомбардировщиков. Остальные ишачки торопливо порхнули в стороны, выходя из-под огня и теряя строй. «Блин, да ведь нет у них же даже раций!» — вдруг вспомнил Алексей, с яростью сжав кулаки. «Как теперь строй восстанавливать? Или они поодиночке охотиться станут?» Охотиться поодиночке им не дали. Не прошло и нескольких секунд, как сверху, тонко подвывая переведенными на максимальные обороты движками, рванулись с пологого пикирования истребители прикрытия. Еще мгновение, и над головой завертелась смертельная карусель воздушного боя. Вот только вели в этой игре на выживание, увы, отнюдь не сталинские соколы. Потерявшие всего две машины, причем безвозвратно лишь одну, вторая, скорее всего, благополучно дотянет до аэродрома, бомбардировщики легли на прежний курс, прекрасно понимая, что русским сейчас не до них. Нашим удалось завалить всего одного фрица. Правда, завалить качественно, вниз только обломки фюзеляжа да оторванные плоскости посыпались. После чего небо очистилось. Когда от 10 ишачков остался всего один, торопливо улепетывающий на восток, Степанов с тоскливым вздохом прикрыл глаза. Вот и все, а он-то радовался. Прищучили, ага. Так прищучили, что из 10 машин аж один самолет уцелел. Ладно, нужно идти дальше. Переживать можно и на ходу. Все равно этим ни себе, ни погибшим пилотам не поможешь. Бросив в небо прощальный взгляд, парень успел заметить белое пятно купола, стремительно сносимого ветром куда-то в сторону. Висящий на ремнях подвесной системы пилот отчаянно дергал руками правую группу строп, видимо, не справляясь с управлением парашютом. «Боится на лес приземляться, бедняга», — автоматически отметил Алексей, засекая направление. «И правильно делает, что боится. Хреновая эта штука». Его ведь наверняка такой посадке не учили, так что если руки-ноги не переломает, значит повезет. Похоже, где-то совсем недалеко отсюда плюхнется. Хотя нет, какой там. Плюхнется 100 пудов на дереве повиснет. Главное, чтобы со стропорезом не переборщил, когда освобождаться станет. Обидно, если ногу уже на грунте сломает. Убедившись, что пилота относит именно туда, куда он это предположил, Леха побежал вперед, защищая выставленные перед собой согнутые в локте рукой глаза от хлещущих веток. Летчика Леха искал почти час. То ли с направлением он все же ошибся, то ли что-то скорее ветер в последний момент все-таки отнес того в сторону. Но обнаружил пилот Степанов не сразу и исключительно благодаря ненормативной лексике. В том смысле, что уж больно громко матерился запутавшийся в стропах и ремнях подвесной системы летун. Пока нарезал по лесу круги, успел наспех придумать какую-никакую легенду. Вчера как-то не до того было. Более-менее адекватных и, что самое важное, труднопроверяемых, даже на уровне армейской контрразведки вариантов, придумалось два. Первый – прикинуться уцелевшим новобранцем из той самой разгромленной колонны, описать которую он сможет в мельчайших подробностях. Мол, следовал вместе с другими к месту назначения, да и не доехал, попав под авианалет. Красноармейскую книжку, форму и оружие выдать не успели. Гражданские документы забрали еще в военкомате. Обычный бардак первых дней войны. Этим сейчас никого не удивишь. Близким взрывом его выбросило из кузова, что и спасло жизнь, поскольку полуторка полностью сгорела. Когда очнулся, была уже ночь, вокруг одни трупы. Уцелел ли кто-то, кроме него, не знает. Если и уцелел, то ушел после налета, посчитав его мертвым. Сколько провалялся без сознания, понять не имеет. Вот и вполне подходящий повод определиться с конкретной датой. Штык, фляжку, кобуру с пистолетом и сидр с гранатами снял с убитых. Пробирается в сторону линии фронта к своим. Для верности и ради оправдания полного незнания местности, можно еще добавить, что сам он не местный, здесь оказался случайно, а после начала войны пошел в ближайший военкомат записываться добровольцем, поскольку в армии отслужил еще 5 лет назад. ВУЗ имеет. Второй вариант. Остаться тем, кем он и является, то есть геологом. Серьезный плюс данной легенды – его собственные знания и навыки. Любую проверку пройдет, если, конечно, не станут выяснять имена, фамилии деканов и однокурсников. Зато не придется выдумывать себе гражданскую профессию. Жил и работал, да хоть в Туркестане. Лето там длинное, все сезоны проводил в горах в составе геолого-разведческой партии. С остатками басмачей опять же сталкиваться приходилось, так что с оружием на «ты» и стреляет неплохо. И пойди проверь, так ли оно на самом деле. Туркестан отсюда, ну, очень далеко. Сюда прислали в командировку, искал выходы белой глины. Каолина для фарфорового производства, изготовления огнеупорного кирпича и передовой советской фармакологии. Глин не нашли, одни болота да комары кругом. Даже о начале войны не сразу узнали. Решили идти к ближайшему населенному пункту, где имеется военкомат. По дороге напросились пассажирами в армейскую колонну, но тур сбомбили немцы. Уцелел ли кто из группы, не знает, поскольку был контужен и в бессознательном состоянии выброшен из кузова. Дальше, собственно, так же, как и в первом варианте. Документы и вещи сгорели, оружие и снарягу снял с убитых. Сейчас пробирается к своим, поскольку не собирается оставаться в стороне и хочет бить фашистского агрессора. Обнаружив летчика, Леха несколько секунд не выходил на открытое место, с интересом вслушиваясь в витиеватые словесные конструкции, в итоге признав, что в его времени матеряться попроще. Выбравшись из зарослей, парень задрал голову, разглядывая застрявшего в короне могучего дерева в 5 метрах от земли пилота в темно-синем летном комбинезоне. Не так и высоко для тренированного человека, но если не умеешь грамотно группироваться при приземлении, ногу запросто сломаешь. Или руку, на выбор. Степанова истребитель не видел, поскольку висел к нему спиной. «Здоров, летун! Висишь?» Пилот на миг замер, затем дернулся, пытаясь одновременно развернуться к Алексею лицом и расстегнуть клапан, сползший почти на поясницу кобуры. «Да не трепыхайся ты так! Или сорвешься, или еще больше запутаешься. Свой я, свой. Был бы немцем, уже стрельнул бы». Торопливо сообщил Степанов, обходя дерево так, чтобы пилот мог его рассмотреть. «Видел, как тебя сбили, вот побежал, как чувствовал, что повиснешь. Не ранен, кстати?» «Нет, вроде. Только руку немного вывихнул». Буркнул тот, оставив попытки достать оружие. Нарочит фамильярное обращение на «ты» он проигнорировал. «Помочь сможешь?» «Запутался я, а нож обронил». «Ты поищи в траве, вон там примерно». Он указал направление левой рукой, при этом болезненно поморщившись. «Вот зараза, руку стропой затянуло. Двигать больно». «Немного вывихнул, говоришь?» «Вот тут ты не прав. Немного вывихов не бывает. Связки наверняка растянул. Хорошо еще, если сустав не пострадал и рук вправлять не придется», — поучительным тоном сообщил Степанов. «Наезд? Что уж скрывать, именно наезд. Он провел по всем правилам, поскольку еще в десанте понял, что младших командиров, не говоря уж про отсутствующих в Красной Армии как класс прапорщиков, нужно сразу ставить на место. Иначе прочно сядут на шею, да еще и ногами болтать начнут. Или задолбают мелкими придирками. И вообще, чем крепче их прижмешь вначале, тем меньше будет вопросов потом. Это аксиома. Исключения, конечно, встречаются. Например, тот самый взводный, что сравнивал умытого десантника с отремонтированной БМД. Такого прижмешь, ага. Легендарный старший прапорщик «спать не придется», тренировавший еще бойцов афганских призывов. Как там у классика? Глыба, а не человек. Одни кулачища чего стоили. Эх, его бы сюда, он бы точно немцам не слабую веселуху устроил. Улыбнувшись под забытым воспоминанием, Степанов бросил весь мешок и пошурудил в траве, быстро найдя потерянный стропорез. К его удивлению, оказавшийся вовсе непривычным по службе в десанте двояко вогнутым клинком с волнистой серейторной заточкой, а самым обычным односторонним ножом, напоминающим финку с бакелитовой рукояткой. Заточенным, между прочим, так себе. «Не, нафиг, он лучше своим штыком воспользуется». «Сможешь помочь?» — подал голос с тревогой наблюдающий за ним летчик. «Похоже, самому мне не выпутаться. Строп сильно перехлестнулись и за сломанные ветви зацепились». «Смогу?» — пожал плечами Лех, прикидывая расстояние до нижних ветвей. «Подожди немножко, я сейчас». Коротко разбежавшись, он подпрыгнул, ухватился за нависший над головой толстенный сук и силовым выходом подбросил тело вверх. Спустя полминуты десантник уже стоял на опасно прогибающейся ветке в метре от пилота. «Ага, лихо это ты», — одобрил тот. «Физкультурник, что ли?» «Угу», — чуть запыхавшимся голосом ответил Степанов. «Не крутись, сейчас я тебя к себе подтяну, за ветви схватишься, потом с подвеской разберусь. Когда скажу, грудную перемычку расстегнешь, остальное сам сделаю. Только осторожно, двоих этот сук не выдержит, так что вон туда наступай, хорошо?» «Добро», — кивнул пилот, нащупывая пальцами замок пересекающего грудь ремня. «А ты, гляжу, здорово в парашютах разбираешься». «Ага, я живое. В парашютную секцию от Савиахим еще в школе ходил». «Едва не произнеся в воздушном десанте служил», — ответил парень, надеясь, что пилот не заметил крохотной заминки. Вроде пронесло, не заметил. А про этот самый Ассавиахим он вовремя вспомнил. Или нужно было говорить «досав»? Нет, вроде ДОСАВ позже появилась. Готов? Готов. Коротко кивнул пилот. Рывком притянув к себе летчика, Леха помог ему утвердиться на достаточно толстом суку и, не отпуская сжимавшие ремни руки, полоснул ножом по лямкам, освобождая от привязной системы. Отточенное лезвие с легкостью перерезало способные выдерживать полуторатонную нагрузку ремни, и пилот сделал несколько торопливых шагов вперед, обхватывая руками шершавый древесный ствол. Спустя минуту оба уже были внизу. Летчик в изнеможении опустился на землю, привалившись спиной к камню. «Спасибо, товарищ. Уж не знаю, как бы сам выпутался». «Да выпутался бы. Тут главное знать, в какой очередности ремни резать. А то и упасть недолго. Вроде и невысоко, но если ногу сломать, то все. Из лесу без помощи не выберешься. Пить хочешь?» Он протянул пилоту флягу, к которой тот с жадностью приложился. «Еще раз спасибо». Лех принял ополовиненную емкость. «Блин, такими темпами нужно будет снова воду искать». Минут с пять летчик сидел молча, устало прикрыв глаза. Степанов его не тревожил, решая, как отвечать на вопросы о том, кто он, собственно, такой. В смысле, какую версию выбрать. Кстати, про тельняшку не забыть. Сказать, к примеру, что у него батя на флоте служил, вот и приучил сына к морецкой одежде. «Ну что, давай знакомиться, что ли?» – нарушил молчание летун, повернув к Лехе покрытое разводами масла и грязи лицо. «Сержант Борисов, 33-й ЯП. Василием звать». Он первым протянул ладонь. «Тоже сержант, только запаса. Степанов, пехота. Алексей». Парень крепко пожал протянутую руку. «Не поверишь, геолог я. В командировке был, когда все это...» Он многозначительно крутанул головой. «Началось. Из всей партии один я и уцелел. Скорее всего. Хотя точно сказать не могу, если честно». «А почему не можешь?» Напрягся летчик. «Как это?» «А вот так». Леха вкратце озвучил легенду о безрезультатных поисках белой глины, разбомбленной колонии и собственной контузии. «Так что даже не знаю, какое сегодня число». «Ну, число сегодня 28 июня. Год, сам понимаешь, 41-й». Глядя вдаль, рассеянно пробормотал Борисов. «А про колонну не врешь. Видал я ее вчера еще. Там замыкающим бронеавтомобиль был, верно?» «Верно. В нем я сидором с боеприпасами разжился. А уж нож и пистолет с погибших снял. Мехвода убило, остальные, видать, спаслись». «А че документы у погибших не забрал?» Неожиданно спросил пилот. «К немцам ведь попадут». Несколько секунд Лех молчал, вспоминая намертво впечатавшуюся в память картину разбросанных вдоль дороги изуродованных тел. Затем нехотя ответил. «Знаешь, Вась, просто не мог. Они ж там почти все, куски одни, короче. У кого головы нет, у кого рук или ног. Кто вовсе напополам разорван. И запах еще... Жара же стоит. Когда про документы вспомнил, заставить себя вернуться уже не смог». «Понимаю», — лейтенант отвернулся. «Наверное, я бы сам не смог. Ты раньше воевал?» «Откуда?» «Срочно отслужил и в запас. И Халхин-Гол, и Финская уже после были. А в геологический институт поступил, окончил, дальше по всей стране мотался. Потом сюда отправили, а тут война». «Вот и я тоже не воевал. Почти. В третьем боевом вылете сшибли. Так никого и не сбил». «Собьешь еще. Война только началась. Ладно, сержант, идти нужно. Воды у нас почти не осталось, провизии тоже. А сколько еще до фронта, хрен знает. Давай я тебе руку посмотрю, да и двинем. Добро?» «Ага», — запросто согласился тот. «А ты что, и в медицине разбираешься? Геолог-физкультурник». «Вась, я не первый год по самым глухим уголкам страны мотаюсь. По горам, по тундре, по тайге. До ближайшего жилья или просто дороги порой тысячи километров. Как думаешь, учат нас друг другу помощь оказывать? Так что бросай ты нахрен свою подозрительность. То, что мои документы немецкий бомбер вместе с машиной спалил, еще не означает, что я диверсант и шпион. И вообще, Было бы таких, как ты, в воздухе побольше, да воевали бы вы получше. Глядишь, и колонна бы уцелела. Заткнись. Парень с салыми треугольниками на голубых петлицах, видневшихся из отворота комбинезона, неожиданно взглянул на Леху бешеным взглядом. «Не был ты в моей шкуре. И моли кого хочешь, чтобы там не оказаться. Наш полк в ночь на 22-е почти начисто сожгли, прямо на аэродроме. Самолеты крыло в крыло стояли, ни маскировки, ни хрена. Лучшие пилоты полегли. И не только у нас такое, у соседей тоже. Сегодняшний бой видел?» Это сводная группа была, из уцелевших. По одной-две машины собирали, чтобы хоть одну эскадрилью в небо поднять. Летчик неожиданно замолчал и, набычившись, отвернулся, глухо пробормотав себе под нос. Так что не лезь куда не нужно. Не твоего ума дело. Ладно, извини, летун. Степанов легонько сжал летчику плечо. Погорячился. Обидно сказал. Просто никак та колонна из памяти не идет. Давай руку глянем и уходим. Кстати, сержант, у тебя карта имеется?